Ся Юй, Цинь Чжэн и Цинь Фэн не отрывали взгляда от младшего брата. «Отец, ты помнишь?» Цинь Юй попросту не обратил внимания на старших братьев. Казалось, он говорил сам с собой. «Пока мне не исполнилось 6, ты так заботился обо мне и проводил со мной много времени. Это были очень счастливые и беззаботные времена. Для меня ты был самым замечательным человеком на свете. Однако, когда мне исполнилось 6, меня отослали в туманный особняк». Цинь Юй говорил негромко, опустив голову. Непонятно было, обращается ли он к Цинь Дэ или к самому себе. Все притихли. В туманном особняке не было никого, кроме слуг и охранников. И меня, 6-летнего ребенка, которому ни с кем было играть. Было так одиноко, что закаты и рассветы я встречал лишь с одной мыслью. Когда же ты меня навестишь? Но каждый день приносил лишь разочарование. И, наконец, ты приехал, но пробыл совсем недолго. А я снова принялся ждать, но когда я понял, что за 2 года ты приезжал в туманный особняк лишь единожды, я уже не мог просто ждать, медленно продолжил Цинь Юй. Окружающие ясно представили себе эту сцену, как 6- или 7-летний ребенок встречает закаты и рассветы, дожидаясь отца, но раз за разом сталкивается лишь с разочарованием. Губы Цинь Дэ шевельнулись, но он ничего не сказал. Ему нечего было сказать. Он сам чувствовал, что задолжал своему третьему сыну, как никому другому. С ним он проводил меньше всего времени, о нем заботился меньше всего, и даже виделся с ним гораздо реже, чем с другими сыновьями. «Я не мог понять, почему ты не приезжаешь. Может, я тебя не слушался и стал тебе обузой, или был ужасным ребенком. Но если я что-то сделал не так, ты мог сказать мне об этом, иначе откуда мне знать?» Но я не был глуп. Старший брат изучал военное дело, тогда как второй брат с головой ушел в политику, а ты постоянно давал им свои наставления и виделся с ними. «Наконец, я понял, ты полагал, что мне не стать достойным человеком, и поэтому перестал заботиться обо мне». Цинь Юй кусал губы, глаза его лихорадочно блестели. «Все обдумав, я решил тренироваться, чтобы стать экспертом. Но мой Дантянь не мог удерживать внутреннюю энергию, так что я мог практиковать лишь внешние техники. Первый год меня учил мастер Чжао Юньсин. Я каждый день вставал еще до рассвета и начинал тренироваться. Это была тренировка границ. Это тренировки, целью которых является преодоление физических пределов человеческого тела. Каждый день я проходил через адские муки, а к концу дня был полностью истощен. Я не должен был суметь пройти через это, но мысли о том, что я смогу сделать тебя счастливым, заставляли меня стискивать зубы и продолжать. Цинь Юй медленно ронял слово за словом. Глаза Цинь Дэ увлажнились. «Когда мне было 16, ты открыл мне некоторые свои тайны, и я, наконец, осознал, что дело было не в том, что ты не любил меня, просто у тебя были свои дела, и ты не мог тратить время на праздное времяпрепровождение. Я видел, как ты и мои старшие братья упорно трудитесь, чтобы воплотить в жизнь это великое начинание, но ничем не мог помочь, хоть и был сыном клана Цинь. Я мог только смотреть на все это со стороны. В ту ночь ты сказал, что не позволишь мне вести войска в бой против врага, если я не Синьтянь. И тогда я решил, что стану Сяньтянем, чего бы мне это ни стоило». На лице Цинь Юя внезапно возникло слабое подобие улыбки. 10 лет. Мне понадобилось 10 лет, чтобы, наконец, достичь этой цели. Мне улыбнулась удача, я трудился изо всех сил. Неважно, что именно произошло, но суть в том, что в конце концов я обрел достаточную силу. Он внезапно вскинул голову. Чудовищная свирепая аура рванулась от его тела во все стороны. Издревле считалось, что внешняя практика – тупиковый путь, которым невозможно достичь уровня Синьтянь. Но я не верил в это. Я старался изо всех сил и, в итоге, действительно преуспел. На лице Цинь Юя показались следы гордости. Он достиг силы, не уступающие экспертам на пике Синьтянь, как тут не гордиться. Более того, он добился этого через внешнюю практику, которая, это признавали все, была куда сложнее, чем внутренняя. Теперь я Синьтянь внешней практики. Более того, даже с того момента, как я стал Сяньтянем, я не прекратил тренировки, а моя сила возросла многократно. Я хотел рассказать тебе об этом, поскольку думал, что ты начнешь относиться ко мне, как к старшим братьям, и найдешь моей новой силе хорошее применение. Цинь Юй посмотрел отцу в глаза. Внезапно, на его лицо легла тень печали. «Ха-ха, я ошибался. Я ошибался, чудовищно ошибался». Голос Цинь Юя негодующе взвился. «Отец, когда я был слаб, Ты не мог на меня рассчитывать и не разрешал мне помочь. Я не винил тебя, я лишь стиснул зубы и с головой ушел в тренировки. Но и сейчас, когда моя сила намного превосходит силу обычных синтяней, ты по-прежнему не разрешаешь мне помочь, ты просто отмахиваешься от меня. Ты действительно думаешь, что я могу просто смотреть, когда тебе грозит опасность? Отец, ты считаешь, что так ты проявляешь свою заботу обо мне? Это не забота. Ты просто топчешь мои чувства. Ха-ха, я тренировался день и ночь, я отбросил в сторону все игры и развлечения, которым предавались мои сверстники, я отбросил все. Я долгих 10 лет не видел ничего, кроме бесконечных тренировок. Ха-ха, 10 лет, не меньше. И зачем я тренировался все эти 10 лет? Какой прок в том, что я обрел эту силу? По щекам юноши сами собой потекли слезы. Его цель, его десятилетняя цель, служению которой он отдавал себя без остатка все это время, с непреклонной решимостью продолжая идти вперед. Сегодня он обнаружил, что все его старания были напрасны, как он мог не горевать. Отец, я знаю, что 4 из 9 испытаний небес невероятно опасно, и если ты не сможешь его пройти. Цин Юй задрожал всем телом. Он не мог себе даже представить, каким ударом для него станет смерть отца. Если ты погибнешь, то разве все мои усилия не станут бессмысленными? Несмотря ни на что, от меня по-прежнему нет никакой пользы. Ты что, не можешь найти мне хоть какого-то применения? В этом случае, даже если я умру, я не буду ни о чем сожалеть. Но ты не даешь мне и шанса, даже одного единственного шанса помочь. Ты лишь продолжаешь твердить, что мое участие будет бессмысленным. Отец, ты даже не хочешь проверить, как ты можешь быть уверен, что я буду бесполезен? Как? Цин Юй взревел хриплым голосом, а его глаза налились кровью. На секунду повисло тягостное молчание. Внезапно, Цин Юй рассмеялся с нотками пронзительной грусти в голосе. Я уже знаю ответ. Отец, в твоих глазах твой младший сын всегда был бесполезным, так, неважно, что произойдет, я всегда буду абсолютно бесполезным. Даже достижение уровня Синтянь этого не изменило. Как был бесполезным, так и остался. Отец, наверное, даже когда начнется война, эксперт уровня Синтянь вроде меня для твоих планов точно так же погоды не сделает, верно? Цинь Дэ нечего было ответить. Действительно, в будущей войне на поле боя будут сталкиваться армии в сотни тысяч воинов, так что один Синтянь не мог ощутимо повлиять на ход сражения. Цинь Дэ действительно никогда не задумывался о роли Цинь Юя в предстоящей кампании. Видя выражение его лица, Цинь Юй засмеялся. «Ха-ха, я просто бесполезен, самый бесполезный человек на свете. Стараюсь я, достигаю ли успехов в практике, это все неважно, я всегда буду бесполезным». Смех, да и только. «Зачем я тренировался? Какой был в этом смысл? Какой прок от моих тренировок?» Смех Цинь Юя перешел во всхлипывание. Слезы медленно катились по его лицу. Цинь Дэ смотрел на юношу перед собой, своего третьего сына, о чувствах которого он никогда всерьез не задумывался. Сердце Цинь Дэ разрывалось на части от стыда и печали. Он открыл было рот, но просто не смог вымолвить ни слова. Действительно, в глазах Цинь Дэ усилия Цинь Юя не могли ничего изменить. Цинь Юй был прав во всем. «Я глупец, я такой глупец». Цинь Юй с вымученной улыбкой покачал головой. «Юйер, Цинь Чжэн и Цинь Фэн хотели что-то сказать, но Цинь Юй вытянул руку, останавливая их. Он сделал глубокий вдох, посмотрел на Цинь Дэ и ровным голосом проговорил. «Прости, отец, я наговорил лишнего». Первый раз он смог выговориться, излить все накопившиеся и тщательно подавляемые все эти годы чувства. «Юйер, я», видя, что Цинь Дэ собирается что-то сказать, Цинь Юй выдавил из себя улыбку. «Отец, мне сейчас действительно крайне неловко, я должен успокоиться. Не переживай, я не буду тебе докучать. По крайней мере, следующие полгода до небесного испытания я тебя не потревожу». После этого Цинь Юй повернулся к Фэн Юй Цзы. «Дядюшка Фэн, не мог бы ты, пожалуйста, деактивировать защитный барьер?» Фэн Юй Цзы без лишних слов выпустил несколько потоков элементальной энергии, и защитный круг исчез. Цинь Юй задрал голову и свистнул. Неясная тень черной молнии стремительно рухнула откуда-то с неба. Цинь Юй исчез, а в следующую секунду он уже сидел на спине черного орла в 10 метрах над землей. В воздухе остались лишь несколько оставленных им остаточных изображений. Усевшись на спине Сяхэя, юноша внезапно склонился и обнял птицу за шею. Сяхэй был его неизменным товарищем все эти годы, так что, когда он прижался к теплым перьям, Буря в душе Цинь-Юя постепенно начала стихать. Он ласково потрепал его по холке и сказал: «Сяхэй, полетели, давай вернемся в туманный особняк». Сяхэй также уловил печаль друга. Он мощно взмахнул крыльями, поднимая ураганный ветер, и взмыл в небо. За короткое время они уже скрылись за горизонтом. Побледневший Циньде с болезненной гримасой на лице смотрел в небо. Он знал, что в ближайшие полгода Цинь-Юй не вернется. Полгода, которые для Циньде, возможно, станут последними в этом мире. Слова Цинь-Юя безжалостно кололи его сердце, как острые ножи, но он прекрасно понимал, что эта боль не идет ни в какое сравнение со страданиями его младшего сына. Циньде скорбел, но еще больше его терзали стыд и сожаление, и он не знал, сможет ли за всю свою жизнь хоть как-то возместить своему сыну все, через что ему пришлось пройти по его вине. Том 3, глава 14, проблеск надежды, часть 1. На вершине горы Дунлань стремительно двигался золотой силуэт. Он был нечеткий и бесплотный, как туман. Неподалеку хлопал крыльями огромный черный орел, неотрывно следя за этой неясной тенью своим пронзительным взглядом. Разумеется, это были Цинь-Юй и Сяхэй. Цинь-Юй тренировался здесь уже на протяжении 20 дней. Все это время он не ел, не пил и не спал, но его ум постепенно приходил в порядок. С того момента, как Цинь-Юй покинул дворец, он стал намного быстрее и сильнее. Внезапно золотой силуэт остановился. 36 потоков золотой энергии растаяли, раскрывая одинокую фигуру Цинь-Юя. 36 движений второй наднебесной диаграммы полностью освоены. Цинь-Юй взглянул на кожу своего тела. Стоило ему лишь слегка напрячься, как происходило нечто невероятное, под кожей разливалось неясное золотистое сияние. Более того, Цинь-Юй обнаружил, что его способности вышли на совершенно иной уровень. Физическая сила, он больше не мог ее использовать, чтобы точно оценить свой прогресс. «Сяхэй, пойдем», Цинь-Юй позвал товарища, который в ответ издал несколько радостных криков. После того, как юноша устроился на широкой спине Сяхэя, тот ударил крыльями, взмыл в воздух и покинул гору Дунлань, отправляясь в новое путешествие. Шла середина зимы. Из затянувшей все небо серой пелены валил снег. Внутренний двор отделения небесной сети был полностью покрыт толстым пушистым одеялом. Цинь-Юй прошел напрямик, прямо по снегу, оставляя за собой лишь едва заметную цепочку следов. А через какое-то время и они исчезли под нескончаемым снегопадом. «Пожалуйста, присаживайтесь, господин Люсин», кокетливо улыбаясь, женщина положила перед Цинь-Юем список заданий. Он сразу открыл раздел задания золотых карт и пробежал глазами краткие описания. Выбирая задание, он не беспокоился о силе противника, обращая внимание лишь на то, каким человеком является цель. Если он негодяй, то такое задание можно было брать, но если целью является хороший человек, он его даже не рассматривал. И, естественно, он не настолько заскучал, чтобы тратить время на защиту этих хороших людей. «Задание золотой карты номер 6», — холодно сказал Цинь-Юй. Женщина тут же выдала ему задание, после чего слегка подмигнула и с намеком проговорила: «Господин Люсин, снаружи все замело. Пожалуйста, переночуйте здесь, а завтра, когда снегопад закончится, отправитесь в путь». Говоря, она протянула свою изящную правую руку и обхватила руку Цинь-Юя. «Пусти», — ровным голосом сказал Цинь-Юй. Кокетливая барышня прикрыла рот рукой, после чего с улыбкой произнесла: «Господин Люсин, вы действительно». Не успела она договорить, как почувствовала ударную волну, идущую от руки Цинь-Юя. Она невольно разжала пальцы, ощущая покалывание в своей руке. Цинь-Юй тут же развернулся и вышел прямо в бушующую метель. Женщина проводила взглядом силуэт человека, шагающего под этим снегопадом, но в следующую секунду и он внезапно исчез, оставив за собой лишь несколько остаточных изображений. «Любой, кто посмеет прийти по мою душу, просто ищет смерти. Демоническая рука, разберись с ним», — высокомерно произнес толстяк. Губы Цинь-Юя, скрытые под золотой маской, изогнулись в слабой презрительной усмешке. «Да», — отозвался однорукий лысый мужчина рядом с ним. Он посмотрел на Цинь-Юя и холодно сказал: «Убийца золотой карты, ха, кто бы мог подумать, что наемный убийца вроде тебя открыто заступит нам дорогу вместо того, чтобы нанести скрытый удар. Ты просто невероятно глуп. Пусть тебя утешает то, что ты падешь от моей демонической руки». Цинь-Юй покачал головой и подумал: «Синь-Тянь на средней стадии, слишком слабый». Вжих. Цинь-Юй молнией метнулся к однорукому, поразив его до глубины души. Один за другим послышались два жалких стона, но Цинь Юй уже исчез. Задание выполнено, так что, естественно, здесь ему делать было уже нечего. Моя рука, ах, моя правая рука исчезла. Глядя на то место, где обычно была его единственная оставшаяся рука, телохранитель в ужасе застыл. Скорость Цинь Юя только что была просто невероятна. Не оставив демонической руке ни шанса, чтобы оказать сопротивление, он отрезал единственную руку противника ударом ребра ладони. Затем, не снижая темп, он метнулся к толстяку и обезглавил его таким же ударом ребра ладони. После этого он взял голову толстяка и просто ушел. Весь бой, от начала и до конца, продлился какое-то мгновение. Да уж, после освоения движений 2 и краткой наднебесной диаграммы моя сила вышла на новый уровень. А то, что я перестал использовать наручи и поножи из черного железа, а также рубаху из черного золота, делает меня еще быстрее. Возможно, теперь только эксперты на пике уровня Синьтянь смогли бы сравниться со мной в скорости, с уверенной улыбкой подумал Цинь Юй. После отработки движений 2 и краткой наднебесной диаграммы, сила Цинь Юя значительно возросла, изменения в его теле продолжались. Взять хотя бы прочность, теперь даже оружие из черного железа не могло его ранить. Защита его тела уже сравнялась с прочностью рубахи из черного золота. Поэтому Цинь Юй снял щитки из черного железа для рук и ног и свою рубаху из черного золота. В конце концов, с его нынешней силой носить дополнительный вес не имело особого смысла. «Господин Люсин, ваша скорость действительно поражает. Вы ведь только недавно взяли это задание», — улыбчивая женщина встретила Цинь Юя лестью. Получив награду, Цинь Юй открыл список задания и почти сразу проговорил: «Задание золотой карты номер 3». За 3 месяца Цинь Юй взял 9 заданий золотой карты, в среднем, по 3 задания в месяц. Это были сложнейшие задания небесной сети, но он выполнял их играючи. И каждую жертву, вне зависимости от ее силы, он убивал в открытом бою. Среди них было даже 2 эксперта на поздней стадии Синьтянь, но даже против них Цинь Юй не использовал огненный меч и огненные перчатки. Он убивал противников голыми руками. Впрочем, они все равно не могли ничего ему противопоставить. Сила Цинь Юя достигла такого уровня, что даже без оружия он мог дать хороший бой любому эксперту на пике Синьтянь. Серебряный и золотой свет 2 наднебесных диаграмм действительно преобразили его тело. Это послужило одной из главных причин стремительного прогресса Цинь Юя. «Господин Люсин, почему вы так внезапно отказываетесь брать новые задания?» — нахмурившись, спросила принимавшая его женщина. Судя по записям, Цинь Юй за последнее время успешно выполнил 9 заданий подряд, так что она полагала, что он продолжит их брать. «Как я могу продолжать тратить свое время на эти задания? ХМПФ, цели слишком слабы», — ровным голосом ответил Цинь Юй, забрал награду и покинул филиал. Его отношение явно изменилось за последнее время. Апатия, снедавшая его 3 месяца назад, наконец отступила. Из задней части зала, в котором выдавались задания, вышел человек. Провожая взглядом спину Цинь Юя, он слегка нахмурился и проговорил: «Слишком слабы, даже эксперты на поздней стадии Синьтянь». 2 месяца спустя, в безымянном горном лесу, Цинь Юй жил в этом лесу уже больше 2 месяцев, отрабатывая движение 3 и краткое наднебесной диаграммы. Он уже имел дело с предыдущими 2 диаграммами, так что, естественно, движения 3 диаграммы давались ему очень легко. Однако Цинь Юя поразило другое. 3 наднебесная диаграмма отличалась от 2 других, а именно, как ни удивительно, движение 3 и краткое наднебесной диаграммы создавали пурпурные потоки энергии Синьтянь. Эта энергия проникла в каждую клеточку его тела. Неважно, был ли это Дантянь, мышцы, кости или меридианы, все его тело целиком будто купалось в потоках энергии Синьтянь. Ха! Окутанный 36 фиолетовыми потоками энергии, Цинь Юй молнией рухнул вниз с большой высоты и нанес сокрушительный удар в землю правой ногой. Как ни странно, на земле не осталось ни царапины. Вместо этого затряслась поверхность по всей округе. И через мгновение, бам, почва в радиусе нескольких десятков метров от Цинь Юя с оглушительным взрывом взлетела на воздух, подняв огромное облако пыли. Когда пыль осела, образовалась воронка диаметром в несколько десятков метров и глубиной в 10. Мне понадобился только 1 месяц для того, чтобы полностью овладеть техниками 1 и краткое или 2 и краткое наднебесных диаграмм. На 3 уже неожиданно у меня ушло больше 2. Цинь Юй остановился. 36 пурпурных потоков вокруг него растаяли без следа. Чистое фиолетовое сияние вокруг его тела также постепенно угасло. Это был принцип от поверхности к сути. По сравнению с двумя предыдущими наднебесными диаграммами, третья была куда мощнее. Она не только усиливала его тело, но также создавала уникальную пурпурную энергию Синьтянь, свойственную только тайному наднебесному искусству. Полгода прошли. В ближайшее время отец собирается пройти испытание, Цинь Юй мысленно застонал. Несмотря на все свои успехи, у него на сердце было неспокойно. Том 3, глава 15, проблеск надежды, часть 2. Последние полгода Цинь Юй много размышлял о целях собственного существования. Мог ли он просто жить, как все обычные люди континента Цаньлун, жениться, завести детей, состариться? Нет, этот вариант попросту не укладывался у него в голове. С раннего детства Цинь Юй выбрал путь эксперта, чтобы иметь возможность помочь своему отцу. Но сейчас, возможно, я ошибался с самого начала. Человек не может жить только ради кого-то еще. Это не только измотает меня, но и будет оказывать огромное давление на отца, думал Цинь Юй, бредя по берегу Корового озера в горном лесу. С виду он любовался безмятежной картиной дикой природы, но в действительности мысли его были не здесь. За последние полгода Цинь Юй много тренировался, выполнял задание за заданием, но при этом практически ни на секунду не прекращал размышлять. Прим, W, высокогорное озеро в привершинной части склонов гор, которые и образуют чашу водоема. Для чего же мне теперь жить? Это был главный вопрос, терзавший его все это время. У Цинь Юя было желание, тайное желание, которое он до поры не смел давать волю. Высшим удовольствием для него были сражения на грани жизни и смерти, а также преодоление пределов собственных возможностей. Сючжинисты, острова бессмертных и мир Сючжин. Вот каким было его заветное желание. Когда Фэн Юй Цзы поведал ему о мире Сючжин, Цинь Юй был мгновенно очарован открывшейся перед ним картиной. В прошлом его силы было совершенно недостаточно, даже чтобы мечтать об этом, но теперь, с наднебесными диаграммами, его желание перестало быть неосуществимым. Цинь Юй глубоко вздохнул. Он отчаянно желал испытать на себе, как живут сючжинисты. Взлетать до 9 го неба, опускаться в океанскую пучину, убивать демонических зверей, сражаться с другими сючжинистами за сокровища, бросать вызов небесам и преисподней и выжимать из жизни все до последней капли. Цинь Юя неудержимо тянуло к этой насыщенной жизни, от которой закипала кровь в жилах. Но для того, чтобы окунуться в этот водоворот, необходимы были, во-первых, настоящее могущество, и во-вторых, непреклонная решимость. То есть, он должен был обрести силу сючжиниста и смириться с неизбежным одиночеством. Поскольку отец и братья не могли просто бросить все и окунуться в неизвестность вместе с ним, сможет ли Цинь Юй оставить своих близких? Запомни, делай только то, что считаешь правильным. Сыны клана Цинь никогда не дрогнут ни перед чем, даже перед лицом смерти. Слова отца снова зазвучали в голове Цинь Юя. Он внезапно рассмеялся. Ха-ха, и правда. Почему я должен чего-то бояться, живя в этом мире? Более того, до этого момента я шел по неверному пути. Я не должен жить ради кого-то еще. Подобная жизнь лишь будет медленно убивать как меня, так и отца. Я должен думать своей головой. Отец, старший брат, второй брат, я сам выберу свою цель в жизни и буду к ней стремиться. Глаза Цинь Юя сверкали. Сяхэй, после того, как отец пройдет небесное испытание, я собираюсь отправиться на поиски собственного пути. Ты последуешь за мной, обратился к орлу Цинь Юй, потрепав его по голове. Сяхэй тут же расправил крылья и мягко похлопал юношу по спине, кивая. Увидев его поведение, Цинь Юй не смог сдержать смех. Неважно, что именно ждет его в будущем, но, по крайней мере, Сяхэй всегда будет его верным товарищем. Сяхэй, поехали. Хватит убивать время, ведя скучную жизнь. Давай посмотрим, не появилось ли у небесной сети какого-нибудь интересного задания. Цинь Юй одним прыжком запрыгнул на спину орла. Сяхэй тут же ударил крыльями и стрелой канул в небо, почти мгновенно затерявшись в облаках. Цинь Дэ уселся в свое кресло. Кроме него здесь собрались трое. Старик в синем, управляющий Гэмини Фэн Юй Цзы. Они также, один за другим, расселись вокруг. Место выбрано. Все почти готово. Нам осталось лишь выждать 37 дней, спокойным голосом проговорил Цинь Дэ. Чем ближе был срок небесного испытания, тем точнее он мог назвать дату. В настоящий момент он уже мог точно сказать, что мало испытание небес начнется через 37 дней. Старик в синем кивнул и проговорил: в глуши множество демонических зверей, и среди них немало таких, которые уже сформировали Цзиньдань. Даже если Усиный Удэ увидит признаки небесного испытания в глуши, они наверняка подумают, что его проходит какой-нибудь демонический зверь. Да, а если ваше высочество успешно пройдет испытание, то существование такого эксперта в дальнейшем станет полнейшей неожиданностью для клана Сян. Место, выбранное вашим высочеством, действительно выше всяких похвал, согласился управляющий Гэминь. Циньдэ покачал головой и засмеялся. Давайте сначала посмотрим, смогу ли я пережить это небесное испытание. Ладно, брат Фэн, управляющий Гэминь, вы можете идти. Мне с Синим еще нужно кое-что обсудить. Позвольте откланяться, ваше высочество, ответил управляющий и поклонился. Фэн Юйцзы, однако, лишь махнул рукой в прощальном жесте. Затем они оба вышли из комнаты. Старик в сером и старик в синем были двумя главными управляющими небесной сети. Обычно Циньдэ так и обращался к ним по их кодовым именам, синий и серый. По сути, он не произносил вслух их настоящих имен ни разу за всю свою жизнь. На этот раз Циньдэ решил, что старик в синем отправится с ним в бескрайнюю глушь, а серый останется присматривать за деятельностью небесной сети. Синий, в первую очередь отбери 5 синтяней поздней стадии из тайной стрелы, которой раньше управлял дядюшка Лянь, и отправь их к управляющему Г. Также найди нескольких синтяней поздней стадии в небесной сети, в обоих кругах. И последнее, пригласи наемного убийцу Люсина. На губах Циньдэ заиграла едва заметная улыбка. Старик в синем также понимающе улыбнулся. Небесная сеть делилась на внутренние и внешние круги. Однако они не могли напрямую отдавать приказы членам внешнего круга, они могли лишь пригласить их поучаствовать. Что касается убийцы Люсина, то Циньдэ, глава небесной сети, давно уже к нему приглядывался. Этот убийца Люсин невероятно силен. Мои люди сообщили мне, что за последнее время он взял и успешно завершил 9 заданий золотой карты. Он выполнял их быстро и легко, несмотря на то, что среди целей были и сянтини поздней стадии. Но перед этим Люсином у них, похоже, не было и шанса. Вероятно, его сила уже достигла пика синтянь, предположил старик в синем. В данный момент Циньдэ требовались эксперты, сильнейшие эксперты. В тот день он сказал Цинь Юю, что эксперт на пике синтянь не сможет оказать ни малейшего сопротивления сюченисту. Это не было ложью, однако все было несколько сложнее. В бою один на один это, безусловно, было так. Однако 5 или 6 экспертов на пике синтянь, работающие сообща и использующие священное оружие среднего грейда, это уже совсем другая история. Скорость экспертов на пике синтянь поистине невероятна. Если 5 или 6 таких экспертов объединят усилия, то даже сюченистам на ступени Цзиньдань придется с ними повозиться. Если тело сючениста уничтожено, то для него все кончено. Несмотря на всю мощь элементальной энергии сюченистов, их тела, по сути, принципиально не отличаются от тела обычного человека. И если нанести ему смертельное увечье, повредить внутренние органы, то он точно так же умрет. Поэтому Циньдэ и нуждался так отчаянно в синтянях на пике могущества. Как минимум, нужны были сянтини поздней стадии. Однако экспертов такого уровня найти очень и очень непросто. Поэтому его так заинтересовал убийца Люсин, который, по оценке Циньдэ, явно уже достиг пика синтянь. Более того, судя по тому, какие задания предпочитал брать Люсин, на него вполне можно было положиться. Синий, пригласи его лично. Если понадобится, можешь его немного припугнуть. Разумеется, ни в коем случае не раскрывая ему место проведения испытания и мою личность. Достаточно будет, если он просто последует за нами, когда придет время, сказал Циньдэ. Он не беспокоился о том, кто же такой этот таинственный убийца Люсин. Даже если это враг, то какая разница? В конце концов, Циньдэ не собирался говорить ему ничего до самого последнего момента. Да, ваше высочество, я займусь этим лично, ответил Синий, поклонившись. Когда управляющий филиала небесной сети, выдававший задание в этот раз, передал ему, что верховный старейшина небесной сети хотел бы кое-что с ним обсудить, Цинь Юй изрядно удивился. Он был убийцей высшего класса, поэтому, разумеется, знал, что в небесной сети всем заправляют 2 верховных старейшины. Ему показалось странным, что у верховного старейшины могло быть к нему какое-то дело. Согласившись, Цинь Юй отправился к месту встречи. В чайной, к которой он подошел, В настоящий момент не было ни одного посетителя. Он слегка нахмурился. «О, вы уже здесь, господин Люсин. Почему бы вам не подняться сюда?» Со второго этажа послышался насмешливый голос. Цинь Юй слегка шевельнул ногами. Мгновенно исчезнув, будто растворившись в воздухе, он тут же появился на втором этаже, возле лестницы. Его скорость была просто чудовищной. Так быстро, но при этом ни малейшего звука ветра. Старейшина в синих одеждах мысленно покачал головой от изумления. Он знал, что даже он не смог бы достичь такой скорости. Он взглянул в сторону лестницы и увидел гостя, опасного на вид мужчину ростом 1,75 м, от фигуры которого так и веяло холодом. Они никогда не встречались раньше, но, в то же время, у старейшины возникло странное чувство узнавания. Что касается Цинь Юя, то стоило ему увидеть старика в синем, как он застыл от удивления, поскольку в этом так называемом старейшине небесной сети он неожиданно узнал таинственного подручного своего отца. Обычно все поручения и дела синего и серого, как их называл отец, были совершенно секретны, так что их лишь изредка можно было увидеть во дворце. Лишь несколько человек во всем поместье принца, включая Цинь Юя, знали о существовании этих двух экспертов. «Верховный старейшина небесной сети», — проговорил Цинь Юй, глядя на человека в синих одеждах, после чего раздвинул губы в странной, едва заметной улыбке. Том 3, глава 16, источник опасности, часть 1. Получается, глава небесной сети, это, в мозгу Цинь Юя вспыхнула мысль, и он загадочно улыбнулся. Затем он прошел прямо к старику в синем и бесцеремонно уселся перед ним. Старейшина засмеялся, затем неспешно заговорил. «Господин Люсин, вы так загадочны, будто таящийся дракон. За последние 3 месяца вы идеально справились с 9 заданиями золотой карты, которые брали в небесной сети. Когда я впервые услышал об этом, был несказанно удивлен. Я и не знал, что во внешнем круге сети есть такой эксперт, как вы. Задание золотой карты – детская игра. Я просто искал достойного противника, но тщетно. Это действительно...» Высокомерно отозвался Цинь Юй. Он решил вести себя так, поскольку хотел избежать разоблачения. Придуманный им образ наемного убийцы Люсина предполагал, что это эксперт высшего класса, целиком посвятивший себя боевым искусствам и не интересующийся ничем более. «Детская игра, неужели господин Люсин уже достиг пика Синьтянь?» – поинтересовался старик в синем. Цинь Юй внезапно засмеялся и ответил. «Старейшина, вы сможете в этом убедиться, лишь проверив лично, верно, экспертов вашего калибра действительно сложно найти». Закончив говорить, он внезапно нанес удар правой рукой. С самого детства Цинь Юй развивал силу пальцев, а также гибкость своих мышц и тканей. В настоящее время, после всех тренировок и прорывов, сила его пальцев была колоссальной. Он ткнул вперед указательным пальцем, оставляя за собой несколько десятков иллюзий. Взгляд старейшины просветлел. Он также выбросил вперед руку с отставленным указательным пальцем, засверкавшим нестерпимо ярким светом. Бах! Палец против пальца. Прямое столкновение. Как ни удивительно, силы оказались равны. Губы Цинь Юя слегка изогнулись. Фиолетовый луч света внезапно выстрелил из кончика его указательного пальца. Старик в синем ощутил, как безжалостная сила проникает в его тело через кончик выставленного пальца. Он ошарашенно отдернул руку, одновременно используя конденсированную энергию Синьтянь из своего дантяня, чтобы нейтрализовать чужеродный поток энергии. «Ха-ха, господин Люсин, действительно грозный противник. Вы сумели поразить старика. Я действительно восхищен». Старейшина засмеялся. Его глаза возбужденно поблескивали. Выполняя приказ Цинь-Дэ, он лично встретился с убийцей Люсином, и первое, что он должен был сделать, это определить, насколько тот силен. Одного этого удара пальцем оказалось достаточно, чтобы старейшина уверился, что этот эксперт не слабее его самого. «Вы не использовали полную силу, старейшина, так что моя победа ничего не стоит», — равнодушно заметил Цинь Юй. Он мог видеть, что старик в синем сдерживался, впрочем, как и Цинь Юй. Так что юноша был уверен, что если бы ему пришлось всерьез сразиться со старейшиной, то с помощью пурпурной энергии Синьтянь, полученной в результате практики техники третьей наднебесной диаграммы, он наверняка смог бы одержать верх. «Мощь господина Люсина действительно велика. Похоже, вы достойны принять особую миссию», — с таинственным видом проговорил старейшина. Цинь Юй слегка сузил глаза. Он знал, что должен изображать убийцу Люсина, преследующего силу и могущество, так что ответил соответствующе. «Хо, Вам потребовалось даже проверить меня лично, чтобы признать меня достойным. Должно быть, это действительно интересная миссия, расскажите мне о ней». Старейшина загадочно усмехнулся. «Интересная, господин Люсин, многие из экспертов, которые будут принимать участие в этом задании, не уступают вам по силе. Однако если вы решите присоединиться, то должны забыть о жизни и смерти». Вот как, сердце Цинъюя пропустило удар. Он знал, что после проверки старейшина должен был решить, что убийца Люсин достиг пика могущества Синтянь. Однако он только что сказал, что многие из участников находятся на том же уровне. Очевидно, что речь шла о экспертах на пике Синтянь. Так, что это за задание такое? Возможно ли, у Цинъюя возникло неясное предчувствие. «Ха-ха, вы хотите использовать нескольких экспертов моего уровня? Существует ли вообще такое задание? Вы же не планируете убить Шансиня?» Насмешливо проговорил он вслух. Старик лишь покачал головой. «Это не убийство Шансиня, это задание по защите одного человека в течение примерно месяца. Если вы решите присоединиться, то вам придется целый месяц сохранять клиента». Он уставился на Цинъюя, внимательно следя за его реакцией. «Телохранитель, ХМПФ, вы предлагаете мне стать телохранителем?» Голос Цинъюя похолодел. Старейшина с уверенностью заявил. «Не беспокойтесь, господин Люсин. Разве вам не наскучили эти простые задания? Так вот, уровень сложности этой миссии невероятно высок, а сила предполагаемого врага вас непременно удовлетворит. И, самое главное, если задание будет благополучно завершено, в награду вы получите оружие Сянь-класса верхнего грейда». В глазах жителей континента Цаньлун, оружие верхнего грейда Сянь было лучшим. Это было максимально возможное качество. Что касается священного оружия, то им обычно владели исключительно сюджинисты. Слиток огненного железа случайно нашел Цинъюй, однако, если бы не кузнечные навыки Фэн-Юй-Цзы, то никакого священного оружия они бы получить не смогли. Так откуда смертным его тогда взять? Соответственно, такая награда за задание, как оружие верхнего грейда Сянь-класса, была невероятно щедрой. Могущественное оружие имеет колоссальную ценность в глазах экспертов боевых искусств, так что Цинъюй был вынужден изобразить заинтересованность. О, его глаза возбужденно заблестели. Видя выражение лица убийцы, старейшина понял, что вероятность заполучить его в союзники резко возросла. Он тут же продолжил. «Господин Люсин, подобные задания крайне редки. Если вы решите присоединиться к нам, то приходите в эту чайную через 3 дня. Когда придет время, вы отправитесь с нами. Кого мне предстоит защищать, и куда мы пойдем?» Тут же спросил Цинъюй. Старейшина покачал головой. «Я могу лишь сказать, что клиента зовут господин Ин. Что касается остального, то не нужно лишних вопросов. Мы проводим вас, когда придет время». Он уставился на Цинъюя, ожидая ответа. «Мистер Ин?» Цинъюй тут же подумал о том, кто мог скрываться под этим именем. Его догадка получала все больше подтверждений. «Хорошо, я берусь. Увидимся через 3 дня в этой чайной», — ответил Цинъюй со смешком. После чего выскользнул из помещения через окно на 2-м этаже. Его тело тут же исчезло, оставив за собой лишь несколько остаточных изображений. Старик в синем посмотрел на окно и с улыбкой кивнул. «Поздно ночью, в императорском кабинете. Ваше Величество, секретное послание от тайной фигуры, мужчина средних лет, с красивыми и правильными чертами лица, передал императору письмо». Сян Гуан, сидевший в своем кресле, взял послание и вчитался в содержимое. Император тут же нахмурился. «Что? Цинь Дэ собирается пройти 4 из 9 испытаний небес, да еще и менее чем через месяц». Выражение его лица непрерывно менялось. Цинь Дэ всегда был его головной болью. Если он не сможет уничтожить принца Востока, то не сможет спокойно спать. Это будто комок, навечно застрявший в горле. Более того, сегодня он узнал, что Цинь Дэ собирается пройти малое испытание небес. Еще один повод для беспокойства. Конечно, было бы славно, если бы Цинь Дэ не смог пройти испытание, но в случае успеха он станет экспертом на ступени Цзиньдань. Если такое случится, то на стороне клана Цинь будут 2 шансиня. Это разом повышает степень угрозы в случае их восстания. Сян Гуан погрузился в долгие раздумья. Наконец, он поднял голову и взглянул на этого элегантного мужчину, который принес ему письмо. «Мистер Лань, братья Усин и Удэ с самого начала ясно дали понять, что они обещают лишь защищать нас. Будет крайне непросто заставить их вступить в игру сейчас». «Точно, мистер Лань, а великий праотец не передавал никаких указаний. Мистер Лань с улыбкой извлек из-за пазухи небольшой нефритовый пузырек, поставил его на стол перед Сян Гуаном и сказал: «Ваше Величество, это красная пилюля процветания. Уверен, вы поймете, что хотел сказать великий праотец». Услышав эти три слова, «красная пилюля процветания», Сян Гуан испытал шок. На его лице медленно проступила свирепая радость. «Красная пилюля процветания. Это последняя такая пилюля, как великий праотец решился расстаться с таким сокровищем. Да, не беспокойтесь, мистер Лань. Пожалуйста, передайте великому праотцу, что я его не подведу». ХМПФ, эти усиные УД действительно слишком жадные. Однако, Цинь Дэ необходимо уничтожить. Ничего не поделаешь. Я не могу позволить Цинь Дэ пройти небесное испытание, чего бы мне это ни стоило. Иначе у них будут два сюченниста на ступени Цзиньдань, да плюс войска трех восточных провинций. В таком случае, когда разразится война, то даже если восстание удастся подавить, клан Сян сильно ослабеет. Сян Гуан сжал в руке нефритовую бутылочку. Мистер Лань слегка кивнул и с достоинством вышел из комнаты. В отличие от него, Сян Гуан провел бессонную ночь в своем кабинете. А на утро он тайно покинул императорский дворец, взяв с собой некоторых экспертов. Том 3, глава 17. Источник опасности, часть 2, в уединенном поместье. Шан Сини, этот Цинь Дэ хочет восстать и уничтожить все, построенное и достигнутое кланом Сянь. Более того, он собирается вскоре пройти 4 из 9 испытаний небес. У клана Цинь уже есть один Шан Сянь, Фэн Юй Цзы. Если Цинь Дэ успешно пройдет испытание, то у них также будет 2 Шан Сяня. Это может нанести непоправимый урон клану Сян, как и вам двоим, говорил Сян Гуан двум людям в зеленых одеждах. У Дэ и У Син были двумя сюченистами, стоящими на страже клана Сян в течение нескольких сотен лет. Их положение в императорской семье было незыблемым. Длинные волосы У Дэ были распущены и не спадали мягкой волной, придавая ему естественный и своевольный вид. Его сила уже достигла поздней стадии Цзиньдань. На континенте Цаньлун он совершенно определенно был среди лучших экспертов. У Син также обладал длинными волосами, но он увязал их лентой для волос. Глаза У Сина и его белые брови придавали его облику грозный и свирепый вид. Он достиг средней стадии Цзиньдань, как и Фэн Юй Цзы. «Брат по оружию, мы тогда вроде бы обещали лишь защищать клан Сян, ты не помнишь?» – лениво спросил У Син. Среди императоров династии Чу был правитель, превосходящий в мудрости даже Сян Юя Завоевателя. Это был Сян Ян. Хоть Сян Юй и основал империю, но он был вскоре убит ищущими возмездия экспертами династии Цинь. Сян Юй завоевал все земли, но не правил ими. После смерти Сян Юя императором династии Чу стал его единственный сын, Сян Ян. Он был невероятно талантлив как в военном деле, так и в делах гражданских. Как полководец, он не уступал своему отцу Сян Юю, а в управлении государством даже превосходил. Именно он еще во времена своего правления пригласил У Дэ и У Сина стать защитниками клана Сян. Младший брат по оружию, У Дэ взглянул на У Сина, и тот осекся. После этого он посмотрел на Сян Гуана и с улыбкой проговорил: «Сян Гуан, в чем дело? Говори уже ясно, хватит ходить вокруг да около. Что конкретно ты хочешь, чтобы мы с младшим братом сделали?» Сян Гуан воспрял духом. Он выпалил: «Шан Сини, не могли бы вы убить Цинь Дэ для меня?» «Хо, убить его?» У Дэ снова улыбнулся, но больше ничего не сказал, не отказывая и не соглашаясь. Он просто отошел к шкафу, достал из него книгу и начал читать, как ни в чем не бывало. Сян Гуан был смешон. Сюченисты бросают вызов небесам, они не добряки и не альтруисты. Большинство из них невероятно эгоистичны. Они никому не станут оказывать услуги просто так, разве что своим близким друзьям. Просить их сделать что-то, до чего им нет дела, да еще и бесплатно, это просто тешить свои иллюзии. «Два жадных ублюдка», — выругался про себя Сян Гуан. Однако он сам понимал, что они вряд ли согласятся ему помочь просто так. Император выдавил улыбку и сказал: «Разумеется, если вы это сделаете, мой клан Сян в долгу не останется». У Дэ и У Син даже бровью не повели. У Син лишь бросил на Сян Гуана взгляд, в котором смешались презрение и насмешка. Не было никакого смысла обращаться к ним с просьбой, обещая отплатить впоследствии. Сян Гуан слегка сузил глаза, после чего стиснул зубы и вынул из-за пазухи нефритовую бутылочку. Глаза У Сина и У Дэ мгновенно просветлели. Сян Гуан снова заговорил: «Шан Сини, в этой бутылочке находится священная пилюля, Драгоценная красная пилюля процветания. Я передаю ее в ваши руки. Семья Сян лишь просит вас убить этого Циньде. Это вас устраивает?» Усин поднял свои белые брови и обменялся взглядами со своим братом по оружию. Затем они дружно расхохотались. «Сян Гуан, просто предоставь это нам. Это всего лишь Циньде. ХМПФ, мы нападем на них вдвоем. У них есть лишь этот Фэн Юйцзы, так что они не смогут ничего нам противопоставить. Можешь спать спокойно, Усин», смеясь, принял нефритовый пузырек. Сян Гуан с болью в сердце расстался с бесценным сокровищем, но все же заставил себя улыбнуться. «В таком случае, жду от вас добрых вестей, Шансини». «Да, Циньде собирается проходить испытание у горного хребта Зеленого Лотоса на границе глуши, но точного места я не знаю. Его небесное испытание состоится в течение месяца». «Хо, горный хребет Зеленого Лотоса», Удэ неожиданно слегка нахмурился. Изменив внешность при помощи искусства изменения, Цинь Юй, точнее, убийца Люсин, направился прямо к означенной чайной. Что касается Сяхэ, то юноша попросил его, чтобы случайно не раскрыть его личность, следовать за ними на высоте в 10 тысяч метров над землей. На таком расстоянии даже Цинь Юй с его острым зрением не мог разглядеть орла, не говоря уже о святом чувстве, радиус действия которого покрывал лишь несколько сотен метров вокруг. Однако Сяхаю это не мешало. Даже с высоты в 10 тысяч метров он мог четко видеть Цинь Юя. Его зрение явно было необычайно острым, куда острее, чем у других орлов. Как только Цинь Юй вошел в чайную и огляделся, то увидел старика в черных одеждах, поджидавшего в углу. Этот старик был никем иным, как тем самым старейшиной небесной сети, с которым он разговаривал ранее. Синий встал и, пройдя мимо Цинь Юя, вышел из чайной, будто не узнав его. «Прим, W, здесь Синий» — это прозвище, которым называл этого эксперта Циньде. Автор почему-то внезапно начал называть его именно так, что вдвойне смущает из-за того, что именно сейчас он оказался облачен в черные одежды. «В общем, не запутайтесь, господин Люсин, пожалуйста, следуйте за мной», — голос Синего внезапно зазвучал прямо в ушах Цинь Юя. Юноша вышел вслед за стариком, они вдвоем тут же свернули в переулок, после чего вошли в какую-то усадьбу. Очевидно, что эта усадьба была заранее подготовлена Синим. Более того, во дворе их поджидал огромный серебряный кондор с золотистыми глазами. «Господин Люсин, я лично взрастил этого золотоглазого кондора. Давайте, залезайте, мы полетим на нем», — с улыбкой проговорил Синий. Серебряный кондор издал низкий крик и расправил свои огромные серебристые крылья. Кондоры по своей природе крупнее орлов, однако, пусть Сяхэй и принадлежит к их виду, он не уступал этой золотоглазой птице по размерам. Расправив серебристые крылья, кондор взлетел в небо со старейшиной Цинь Юем на спине, после чего направился на восток. Этот кондор с золотыми глазами почти такого же размера, как Сяхэй, но куда медлительнее, подумал Цинь Юй про себя. Спина серебряной птицы была очень широкой, здесь было достаточно пространства, чтобы они вдвоем сидели бок о бок совершенно свободно, а взлетал он практически неощутимо, невзирая на сильный набегающий поток ветра. «Господин Люсин, пожалуйста, помните, что когда мы встретимся с клиентом, вы не должны задавать ненужных вопросов. Единственное, о чем вам нужно думать, это защита мистера Ина», — предупредил Синий. «Даже если вы разрешите мне задавать вопросы, я не стану», — равнодушно отозвался Цинь Юй. После непрерывного полета в течение половины суток, золотоглазый кондор приземлился в какой-то усадьбе. Старейшина первым спрыгнул с его спины, поэтому он просто не мог видеть, как вспыхнули на мгновение глаза Цинь Юя. Это произошло потому, что его святое чувство отчетливо ощутило людей, собравшихся в поместье. «Мистер Ин, господин Люсин прибыл», — почтительно произнес Синий. После этого из дома один за другим вышли более 10 человек. Во главе этой группы шли никто иные, как Циньде и Фэн Юйцзы. За ними следовали другие эксперты, такие как Гэминь. В этом задании управляющий Гэминь отвечал за 5 экспертов на поздней стадии Синьтянь из отряда Тайной Стрелы, тогда как Синий привел 5 экспертов на поздней стадии Синьтянь из Небесной Сети, а также и убийцу Люсина. «Господин Люсин», — Циньде с улыбкой вышел навстречу. Цинь Юй посмотрел на отца. Он уже догадался, кто был клиентом в этом задании, когда Синий рассказал ему подробности. Однако он и предположить до этого не мог, что клан Цинь действительно стоит за Небесной Сетью. Когда Циньде его поприветствовал, он с легким кивком отозвался. «Мистер Ин, Так вы и есть клиент, я собираюсь обеспечить вашу безопасность. Циндэ с улыбкой кивнул, после чего зычным голосом объявил: «Господа, все приготовления завершены, давайте выдвигаться». После этого он тут же направился к серебристому белому тигру. У этого тигра по бокам виднелись два огромных крыла. Это был царь всех тигров, небесный белый тигр. «Господин Люсин, у меня сложилось о вас хорошее впечатление», — внезапно проговорил Циндэ, с улыбкой повернув голову. Цинь Юй ответил вежливой улыбкой. После этого Циндэ уселся на своего белого тигра. «Хорошее впечатление», — улыбнулся про себя Цинь Юй. Отец до сих пор не знал, что этот убийца Люсин, на самом деле его третий сын, Цинь Юй. Как и прежде, юноша последовал за синим и устроился на спине серебряного кондора с золотыми глазами. Остальные сяньтини также расселись по своим зверям, либо поодиночке, либо парами. В следующий миг все 15 человек во главе с Циньдэ взмыли в небо и устремились на восток. Том 3, глава 18. Горный хребет зеленого лотоса. Часть 1. Группа из 15 человек во главе с Циньдэ на своих летающих зверях стремительно летела на восток. В конечном итоге я все же последовал за отцом. Такой поворот событий не может не радовать. Когда я ничего не добился своими усилиями, кто бы мог подумать, что на выручку придет моя личность наемного убийцы Люсина. Воистину, когда ухоженные цветы не распускаются, оставленное без присмотра его растет. Глядя на восседающего на белом тигре отца перед собой, Цинь Юй не удержался от едва заметной улыбки. Цинь Юй не имел ни малейшего представления, какое место было выбрано для небесного испытания, ведь его обязанности заключались лишь в охране. После полета в течение 3 дней и ночей, с единственным перерывом на перекус, они, наконец, прибыли в первый пункт назначения, небольшой городок на границе с бескрайней глушью под названием Цинши. Спускаемся. Отдав приказ, Циньдэ первым устремился вниз. Его спутники тут же последовали его примеру. Они приземлились где-то в восточной части Цинши. Цинь Юй на пределе чувств заметил, что Сяхэй неотступно следует за ними на высоте в несколько тысяч метров над землей. 7-летний Цинь Юй подобрал Сяхэя еще крошечным цыпленком. В этом году юноше исполнится 19, так что с тех пор прошло уже почти 12 лет. Человек и птица были практически неразлучны на протяжении долгих 12 лет. За это время между ними установилась некая таинственная и необъяснимая телепатическая связь. «Мистер Ин, мы здесь заночуем, не так ли?» — обратился Синий к Циньдэ. Пятеро экспертов небесной сети, которых привел с собой Синий, были преданы только главе небесной сети, но даже они не знали, что их глава из клана Цинь. Чтобы избежать ненужных вопросов, Циньдэ приказал Синему и Гэмину называть его мистер Ин. «Мы проведем здесь ночь, а поутру отправимся в глушь, так что как следует отдохните», — Циньдэ растянул губы в улыбке. После этого он повернулся к Гэмину и сказал: «Старик Гэ, поторопись и организуй ужин и постель для каждого». Гэмин почтительно отозвался: «Да, мистер Ин». В сгущающихся сумерках все поужинали и разместились в этом довольно большом особняке. Большинство отправилось отдыхать и набираться сил. В конце концов, завтра им предстояло отправиться в глушь. Ни один из экспертов, как из небесной сети, так и из тайной стрелы, не выказал ни малейшего недовольства походом в глушь. Они бы спокойно отдали бы свои жизни, если бы это потребовалось, ведь им основательно промыли мозги еще в самом начале тренировок. Однако на этот раз с ними был чужак, а именно, эксперт на пике Синтянь, наемный убийца Люсин. Этой ночью на небе ярко светила луна, но звезд было почти не видно. Зависнув над горизонтом, луна ярко освещала все своим таинственным светом. Цинь Юй еще не отправился спать, он расположился во дворике и любовался ночным светилом. Бескрайняя глушь. Никогда бы не подумал, что отец выберет это место для того, чтобы пройти свое испытание, — Цинь Юй мысленно застонал. Чем глубже в глушь, тем опаснее становятся демонические звери. Но я уверен, что отец не выберет место слишком глубоко в глуши. Внезапно Цинь Юй нахмурился и выкинул эти мысли из головы. Кто-то приближался. «Господин Люсин, вы еще не спите. Неужели вас что-то беспокоит?» Циньдэ открыто улыбнулся, подходя к Цинь Юю. Сразу же следом раздался еще один голос: «Мистер Ин, в конце концов, в глуши полно демонических зверей. Хоть мы и не собираемся забираться глубоко, но встреча с демоническими зверями всегда смертельно опасна. Возможно, господин Люсин также чувствует, что это путешествие сулит риск». За Циньдэ показался и Фэн Юйцзы. Циньдэ беззаботно отмахнулся. «Господин Люсин, если это слишком рискованно для вас, то вы еще можете отказаться. Мы определенно не станем вас в чем-либо обвинять или смеяться. Так или иначе, глушь действительно смертельно опасна». Циньдэ ничего не рассказывал Циньюю о том месте, которое они выбрали. Хребет Зеленого Лотоса располагается на самой границе глуши. Чем глубже в глушь, тем опаснее демонические звери, это правда. Но горный хребет Зеленого Лотоса был не более чем цепью огромных гор на самом краю бескрайней глуши, так что, даже если они и встретят диких зверей, группа Циньдэ разделается с ними без труда. Отказаться, разумеется, я не стану отказываться. Мне лишь любопытно, встретим ли мы каких-либо демонических зверей во время нашего похода. Некоторые демонические звери по силе не уступают синьтянам, а есть и такие, что могут на равных сражаться и с шансянями. Говорят, есть и более грозные в глубине глуши. Если мы встретим демонического зверя, близкого по силе к шансянам, интересно, кто из нас двоих переживет такой бой насмерть? Невозмутимо отозвался Циньюй. «Господа, я собираюсь отправиться отдыхать», — добавил Циньюй, сложив ладони перед собой. «Вы идете отдыхать? Тогда мы не будем вас больше задерживать, господин Люсин». Циньдэ и Фэн Юй Цзы ответили тем же. Циньюй сразу направился в свою комнату, оставив этих двоих во дворике. Фэн Юй Цзы взмахнул рукой. Тут же в воздухе замерцал простой защитный барьер, полностью поглотивший звуки, идущие изнутри. «Брат Фэн, что ты думаешь об этом убийце Люсине? Я ощущаю его ауру. Это аура Юйера», — проговорил Циньдэ, слегка сведя брови. На текущем уровне силы Циньдэ уже развил в себе восприятие, очень похожие на святое чувство. Никто не смог бы одурачить экспертов такого калибра, используя лишь искусство изменения внешности и скелета. В конце концов, это искусство мог легко использовать любой синьтянь. Более того, Фэн Юй Цзы был сюйчжинистом и владел еще более мощным святым чувством. Фэн Юй Цзы тоже слегка нахмурился. «Когда я использовал святое чувство, чтобы проверить этого Люсина, я также заметил, что его аура очень похожа на ауру Сяюя. Сперва я даже подумал, что это он и есть. Но после этого я обнаружил необычную энергию синьтянь, которую таит в себе тело этого человека. Невероятно мощная разрушительная энергия. Сяюй, синьтянь внешней практики, он не может обладать внутренней энергией, так что убийца Люсин также не может быть Сяюем». Циньдэ кивнул в ответ. «Я тоже это почувствовал. Аура этого человека невероятно мощна и немного отличается от ауры Сяюя. Аура человека зависит от его души». После того, как метеоритная слеза слилась с телом Циньюя, крошечные сгустки таинственной энергии этого кристалла начали перетекать и сливаться с душой юноши, постепенно ее укрепляя. Поэтому даже за последние полгода душа Циньюя, как и его аура, претерпели значительные изменения. Вот почему сейчас, после полугода разлуки, Циньдэ и Фэн Юй Цзы и мысли не допустили, что убийца Люсин может быть третьим принцем. Циньюй сам признавался им в прошлом, что эксперт синьтянь внешней практики использует лишь физическую силу, тогда как господин Люсин владел энергией синьтянь. Циньдэ неоткуда было знать, что Циньюй получил эту пурпурную энергию синьтянь в результате освоения техники третьей наднебесной диаграммы. «Однако у меня такое чувство, что этому Люсину можно доверять». Циньдэ широко улыбнулся и взглянул на яркую луну на ночном небе. В этот момент он думал о своем третьем сыне, который уже давно не возвращался домой. «Юйер, я в таком долгу перед тобой, но будет ли у нас с тобой возможность встретиться вновь?» «Да», Циньдэ подготовил все, что только мог, но полной уверенности в том, что он сможет пройти 4 из 9 небесное испытание, у него не было. Ранним утром 15 человек упаковали все необходимое и тронулись в путь. Они отправлялись в глушь пешком. Даже слабейшие из них были на поздней стадии синьтянь, так что все могли использовать навыки легкого шага, чтобы без труда пробираться по неровным и крутым горным тропам. По пути Циньдэ не раз заводил беседу с Циньюем. Судя по всему, у него действительно сложилось очень хорошее впечатление об этом убийце. Дорога была долгой и извилистой, но уже через 3 дня они, наконец, добрались до глуши. Впрочем, бескрайнюю глушь не зря так называли. Площадь, которую она занимала, намного превосходила совокупную площадь всех стран на континенте Цаньлун. Войдя в глушь, Циньдэ со своими спутниками очень быстро двинулись по безопасному маршруту, указанному в заранее подготовленной карте. У каждого демонического зверя в глуши была своя территория. В дорожной карте Циньде были отмечены зазоры между ареалами обитания некоторых из таких зверей. Разумеется, с учетом силы группы Циньде, они не опасались встречи с демоническими зверями на самом краю глуши. Однако они не хотели понапрасну расходовать силы. Попетляв этими безопасными тропами 5 дней, они достигли конечной точки своего маршрута, горного хребта Зеленого Лотоса. Это была огромная горная гряда, протянувшаяся на сотни ли. Но для глуши, разумеется, хребет в несколько сотен ли был совершенно незначителен. Прим. W. Ли. Л. Китайская мера длины. 1 ли равно 500 м. Том 3. Глава 19. Горный хребет Зеленого Лотоса. Часть 2. Горный хребет Зеленого Лотоса тянется на сотни ли и занимает огромную площадь. Я собираюсь выбрать здесь подходящее место для моего небесного испытания. Циньде взглянул на горную гряду и громко засмеялся. Они проделали долгий путь, но все же сумели добраться сюда в целости и сохранности. Впрочем, несколько раз по пути возникали опасные ситуации, но все обошлось. Фэн Юйцзы с улыбкой ответил: «Мистер Ин, позвольте мне найти для вас подходящее место». Святое чувство Фэн Юйцзы было немного сильнее, чем у Цинь Юя. Его радиус достигал 1000 метров. В незнакомой местности, как в этих горах Зеленого Лотоса, использование святого чувства, несомненно, было самым эффективным вариантом. «Извини за беспокойство, брат Фэн», Циньде кивнул. Фэн Юйцзы пошел вперед. Остальные потянулись следом за ним в эту горную страну. В конце концов, это уже была территория бескрайней глуши, так что вокруг хватало диких зверей. Плотность священной энергии в глуши была намного выше, чем в других областях континента таящегося дракона. Вот почему демонические звери здесь обретали такую силу. Цинь Юй также шел за Фэн Юйцзы, внимательно оглядывая окрестности. Пока они искали подходящее место для испытания, Цинь Юю на глаза попались стая обезьян, однорогий леопард уровня Синьтянь и даже небесный белый тигр, также достигший уровня Синьтянь. Однако никто в этой группе не боялся демонических зверей. Да и эти звери инстинктивно чувствовали опасность от Циньде, Фэн Юйцзы и остальных, так что старались держаться подальше. Они шли довольно долго, уже начали сгущаться сумерки. Нашел, никогда бы не подумал, что мы наткнемся на такое место. На лице Фэн Юйцзы смешались радость и удивление. «Следуйте за мной». Договорив, он устремился к самой обычной на вид пещере в горе неподалеку. Циньде, Гэминь, Синьи и остальные последовали за ним. Все вошли в эту темную пещеру. Сюда не проникло ни лучика света снаружи, но, к счастью, все присутствующие могли видеть в темноте. Чем глубже они забирались, тем уже становилась пещера. В самом узком месте проход был настолько тесным, что там едва мог протиснуться один человек, и то согнувшись. Но после короткого извилистого и тесного участка пещера снова начала расширяться. В конце концов проход стал таким широким, что по нему в ряд могли пройти несколько человек, а впереди забрезжил свет. Этот туннель оказался сквозным. Когда они вышли из пещеры, то очутились на огромной лужайке, со всех сторон окруженной крутыми скалами. Периметр этой лужайки достигал нескольких ли. Судя по всему, единственным способом попасть на эту лужайку был тот туннель, которым они сюда прибыли. Впрочем, сючженисты могли попасть сюда по небу, ведь они могли летать. Здесь же только сорняки да дикие травы. Такое место не слишком-то годится для испытания, с неуверенной улыбкой проговорил управляющий Гэминь. Цинь Юй огляделся, но также не сумел обнаружить ничего, что могло бы привлечь внимание Фэн Юйцзы. Вокруг была самая обычная горная долина. Здесь действительно не было ничего, кроме сорняков да полевых цветов, да еще какие-то дикие кони паслись неподалеку. Однако, прислушавшись к своим чувствам, Цинь Юй неожиданно ощутил легкое головокружение. «В этом месте есть что-то странное», — осознал он. Первая ассоциация, которая пришла ему на ум, — это искусство создания формации Цимэнь Дуньцзя. Однако оно было настолько сложным и необъятным, а он потратил так мало времени на его изучение, что в его голове осталось лишь самое поверхностное понимание этого предмета. Настоящую природную иллюзорную формацию со скрытыми 8 диаграммами не каждый день увидишь. «Подождите, я сейчас ее немного подправлю», — проговорил Фэн Юйцзы и довольно рассмеялся. Затем из его руки вылетел огненно-красный меч. Он тут же начал расти, пока не достиг 10 метров в длину. После этого огромный клинок устремился к каменным стенам этой нерукотворной долины и яростно на них обрушился. Лезвие резало камень, как тофу, и скалы постепенно начали менять форму. Через некоторое время Фэн Юй Цзы удовлетворенно вернул меч. К этому моменту вся долина преобразилась. Мистер Ин, в дополнение к уже имевшейся здесь естественной формации 8 диаграмм, я добавлю обратную формацию 8 диаграмм. Тогда эти две формации будут работать как единое целое, вбирая и используя силы природы из окружающего пространства для вашей защиты. С этим ваши шансы на успешное прохождение небесного испытания ощутимо возрастут, со смешком произнес Фэн Юй Цзы. Как только Цинь Дэ это услышал, его губы расплылись в радостной улыбке. Он тут же ответил: «Надеюсь на тебя, брат Фэн». После этого Фэн Юй Цзы полностью ушел в себя, начав с чрезвычайной сосредоточенностью устанавливать защитные барьеры и формацию. Чтобы повысить шансы Цинь Дэ, насколько только можно, все его спутники также будут безвылазно находиться внутри природной формации.